Вопрос. Связываете ли вы ее гибель с какими-то событиями, предшествовавшими поездке в поезде здоровья? Ответ. Скорее, с одним человеком из их компании. Вопрос. С кем именно? Ответ. С Гориновым Дмитрием. Вопрос. Почему? Ответ. У меня нет фактов, но вы сами убедитесь в том, что я прав. Вопрос. Гориинов бывал у вас в доме? Ответ. Очень часто. Можно сказать, каждый день. Вопрос. Сегодня он тоже был после случившегося? Ответ. Сегодня Гориинов не приходил. И это тоже странно. Жена разговаривала с Володей Верховским, приятелем Гориинова. Верховский сказал, что после их возвращения из Жилева Гориинова никто не видел. Понедельник, 9 февраля. В Кресты Денисов попал только утром. Всю ночь шел дождь, в электричке пахло сыростью. Денисов задремывал и снова просыпался. Остановок не объявляли, мелькали тускло освещенные платформы с металлическими крашенными в два цвета оградками. На переездах сверкал мокрый гудрон. Денисову больше не казалось, что, отправляя его в Кресты, Бахметьев как бы переводит во второй эшелон. «Убирает меня на время допросов с глаз компании», — понял он. «Значит, я смогу и впредь, если потребуется, входить в их компанию». Еловый лес сменил березовый, но в Привалове еле снова вытолкнули березы на обочину. Мокрые стволы деревьев провожали поезд. Только за Вильяминовым на 66-м километре от Москвы наметился рубеж погоды. Дальше была зима. Дача Гориновых. Имеет ли она отношение к гибели Розы Анкудиновой? Когда обнаружили кражу, Розы уже не было в живых. В поезде было зябко, и когда электричка остановилась в Крестах, Денисов почувствовал, что изрядно продрог. Тропинкой поза сугробами он прошел вдоль церкви, нашел улицу, дом с голубым жигуленком у калитки. Дом Гориинова был не новый, но крепкий, с двумя террасами. С десяток яблонь чернело в дальнем конце сада вдоль забора. Там же стоял кирпичный новый гараж. Осмотр еще не начинался. У крыльца несколько сотрудников милиции в форме и в штатском разговаривали с понятыми или свидетелями, хмурыми, одинаково продрогшими, невыспавшимися. На крыльце молодой человек в замшевой куртке возился с замком. Несмотря на мороз, он был без головного убора. «Наверное, приехал в голубом «Жигуленке», — предположил Денисов. «Не получается, Гориинов!» — крикнул ему капитан милиции с оперативным чемоданом в руках, по-видимому, эксперт-криминалист. Гориинов повернул лицо, чисто выбритое, приятное, с аккуратной профессорской бородкой-клинышком. Это был не тот Гориинов, которого Денисов видел вечером в квартире Бабичева. «Что-то заело замок. Тогда мы сами откроем. Разрешите?» Капитан действительно оказался экспертом-криминалистом, к тому же руководителем практики стажеров школы милиции, прибывших вместе с ним. Осматривая замок, он то и дело подкидывал своим подопечным каверзные вопросы. Денисов представился, но оперативной группе было не до него. Только участковый с чубом, сдвинутый на затылок фуражки, обрадовался. «И транспортная пожаловала!» «Когда точно обнаружили кражу?» — спросил Денисов. «Гориинова приезжала сюда вчера, около 19. Считай, жена полковника?» «Николая», — участковый показал на молодого человека в куртке, «племянница Аркадия Ивановича», — и пояснил. «Дом этот родительский, на двух сыновей. Половина Аркадия Ивановича, полковника, половина его брата. Но он умер, теперь в ней сын Николай с семьей». «Приедет Аркаша, даст шороху!» Аркадия Ивановича участковый как будто побаивался. «Всех на ноги поставит! Орел!» «Семья большая у полковника?» — спросил Денисов. «Сын Дима учится в институте в Плехановском. Дочь Ольга тоже студентка. Учится там же, на последнем курсе».